Гуру. Мысль совершенно правильна. Можно мысленно ставить себя в такие положения, когда мысленно надо преодолевать те или иные, но жизненно нужные препятствия, то есть когда эти преодоления носят практически жизненный характер. Каждое такое искреннее и сердечное преодоление создает предпосылку для успешного прохождения соответствующих испытаний и в жизни. Это уже не мечтание, но полезная творческая работа целеустремленной мысли. Действие, осуществленное мысленно, легко уже осуществляется в жизни, как бы психическая репетиция того, что позднее может произойти на сцене жизни. Достаточное количество репетиций обуславливает успех избранной пьесы в театре. Точно так же и на жизненной сцене, только репетиции совершаются мысленно. Действием предпосылается сознательная мысль.